вел во двор лошадей. Споткнулся о свиное корыто, брошенное посреди двора, выругался. Лошадей поставили под навес сарая. Томилин, вызванивая зубами, пошел в хату. В будке остались Петро и Христоня. На заре собрались ехать. Вышел из хаты Степан. За ним семенила древняя горбатая старушонка. Христоня, запрягавший коней, пожалел ее. «Эх, бабуня, как тебя согнуло-то! Небось, в церкви поклоны класть способна. Чудок нагнулась, и вот он пол». «Соколик мой, атаманец, мне поклоны класть. На тебе собак вешать способна, всякому свое». Старуха сурово улыбнулась, удивив Христоню густым рядом несъеденных мелких зубов. «Ишь ты, какая зубастая чисто щука! Хоть бы мне на бедность подарилась десяток! Молодой вот, а жевать нечем!» «А я с чем останусь, и хороший мой? Тебе, бабка, лошадиные вставим! Все одно помирать, а на том свете на зубы не глядят, угодники они и не из цыганев!» «Мели, Емеля!» — улыбнулся, влезая на бричку Томилин. Старуха прошла со Степаном под сарай. «Какой из них?» «Вороной!» — вздохнул Степан. Старуха положила на землю свой костыль и мужским, уверенно сильным движением подняла коню испорченную ногу. Скрюченными тонкими пальцами долго щупала коленную чашечку. Конь прижимал уши, ощеряя коричневый навес зубов, приседал от боли на задние ноги. «Нет, полому, казачок, нету. Оставь, полечу». «Толк-то будет, бабуня? Толк? А кто ж его знает, славный мой? Должно будет толк». Степан махнул рукой и пошел к бричке. «Оставишь, аль нет?» — щурилась вслед старуха. «Пущай остается. Она его вылечит. Оставил об трех ногах, возьмешь кругом без ног». «Ветенара с горбом нашел», — хохотал Христоня. Глава 14. «Тоскую по нем, родная бабунюшка, на своих глазоньках сохну. Не успеваю юбку ушивать, что ни день, то шире становится. Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает, упало б наземь, следы б его целовала. Может, присушил чем? Пособи, бабунюшка. Женить его собираются. Пособи, родная. Что стоит, отдам, хоть последнюю рубаху сыму, только пособи». Светлыми в кружеве морщин глазами глядит бабка Дроздиха на Аксинью, качает головой под горькие слова рассказа. «Чей же паренек-то? Пантелея Мелехова. Турк, что ли? Его». Бабка жует ввалившимся ртом, медлит с ответом. «Придешь, бабонька, пораньше завтра. Чуть займется зорька, придешь. К дону пойдем, к воде. Тоску отольем. Сольц прихвати щепоть из дому. Так-то». Аксинья кутает желтым полушалком лицо и, сгорбившись, выходит за ворота. Темная фигура ее рассасывается в ночи. Сухо черкают подошвы черяков. Смолкают и шаги. Где-то на краю хутора дерутся и ревут песни. С рассветом Аксинья, не спавшая всю ночь, у Дроздихиного окна. «Бабушка! Кто там?» «Я, бабушка, вставай! Зараз оденусь». По проулку спускаются к дону. У пристани возле мостков мокнет в воде брошенный передок арбы. Песок у воды ледянисто колок. От дона течет сырая, студеная мгла. Дроздиха берет костистой рукой Аксинину руку, тянет ее к воде. «Соль взяла, дай суды, кстись на восход». Аксинья крестится. Злобно глядит на счастливую розовость востока. «Зачерпни воды в пригоршню».